Красиво, однако, довольно ощерилась Беклемишева после того, как досмотрела компьютерную реконструкцию и полюбовалась на вполне реальную картинку, снятую теми немногими камерами, которые пережили сразу три серии чудовищных вспышек. Красиво, поддакнула ей ведущая, откинулась на спинку кресла и демонстративно погладила подушечками пальцев рукоять «Мангуста 404М», выглядывающую из набедренной кобуры, и уставилась на нас тяжелым немигающим взглядом, а еще очень доходчиво и без жертв. Пока без жертв, впрочем, готова поставить жизнь против ржавого гвоздя, что этот намек боевой группы рода Лобиных будет не последним. И ублюдки, подготовившие и приславшие на рубеж смертника, не только пожалеют о своей креативности, но и умоются кровью с ног до головы. Первые сутки ожидания пролетели достаточно быстро. Весь световой день мы проторчали перед экраном, на который выводилась телеметрия с камер СКН особняка, контролировали чуть ли не каждую манипуляцию строительных дроидов, через два передаточных звена нещадно придирались к их операторам, терроризировали комплектовщиков, отладчиков и т.д. Кроме того, жили в канале группы, общаясь с остальными членами команды, оставшимися на рубеже, как минимум раз в полтора часа обменивались видеосообщениями с супругами императора, слушали каждый экстренный выпуск «Порубежника», серфили по арабским каналам сети и искренне радовались каждому успеху боевых групп, участвующих в операции «Гнев». Ну, а ночь разделили на четыре дежурства и, отдежурив свое, вырубались с помощью снотворного. Вторые сутки начались с новости, напрочь испортившей настроение, забава, коротавшая дежурство серфингом по новостным сайтам «Фуджир», записала и показала нам репортаж с места гибели Чирка. Запись была рваной, размытой и неубедительной, а в комментарии ведущего программы, показывающего перекрученные фрагменты корпуса этого малого разведчика из пены у рта, описывавшего героизм экипажа корвета проекта «Самум», не верилось от слова совсем. Нет, чисто теоретически этот корабль мог всадить в движки уходящего разведчика 4 безответные противокорабельные ракеты, а обнаружить его под маскировочным полем и выбить в реальность – нет. Просто потому, что системы обнаружения, целеуказания, радиоэлектронной борьбы, инструментальной разведки и т.д., установленные на самумах, были выпущены еще при царе Горохе и годились разве что в утиль. Документальное подтверждение моей правоты не заставило себя ждать. В 11-часовом выпуске «Порубежника» Екатерина Панаева дала возможность разобраться в причинах гибели этой боевой группы. Доброго времени суток, дамы и господа. Как вы уже, наверное, знаете, в 4:37 утра по времени Зеленограда новостной канал «Аль-Сафирс Фуджир-1» сообщил об уничтожении малого разведчика «Чирок» корветом класса «Самум». Скажу сразу, информация о гибели «Чирка» соответствует действительности, и я искренне соболезную членам рода Селецких, в одночасье потерявших отцов, братьев и сыновей. Однако скорбь далеко не единственное чувство, которое меня обуревает. Я задыхаюсь от ненависти к ублюдкам, зарабатывающим политический капитал на чужих костях. А чем это я? Ао, сейчас расскажу, покажу и дам послушать. Картинка, появившаяся перед нами после этих слов, демонстрировала рубку Чирка с фронтальной камеры. Звуковая дорожка давала возможность слушать переговоры в тактическом канале, а закадровые комментарии – привязывать происходящее к конкретному времени и месту. Поэтому разобраться в том, что происходило на корабле, не составило никакого труда. Машина, только-только добравшаяся до первой Фуджиры, плавно падала с высоких орбит к низким, а ее экипаж оценивал обстановку вокруг планеты. Вернее, пилот описывал то, что видит в рабочем интерфейсе, а его родичи комментировали столпотворение эмировских военных бортов над центром самого большого и густонаселенного континента. Само собой, показывать всю запись Панаева не могла из-за формата программы, поэтому нещадно вырезала все лишнее и рассказывала о том, что оставалось за кадром. Впрочем, для того чтобы понять самые важные нюансы происходящего, оставшихся фрагментов хватало за глаза. В общем, первые минут 40 Чирок рыскал над густой сетью из МАЗ-детекторов, пытаясь найти разрыв или достаточно широкую ячейку, позволяющую просочиться в нижние слои атмосферы, а потом нашел. Над гражданским космодромом, расположенным в 2000 с лишним километрах от зоны парковки 12-го ударного флота СНА, сходу соваться в почти затянувшийся коридор, оставленный каким-то садившимся кораблем, пилот и не подумал. Дождался взлета первой же среднетоннажной посудины, скользнул в оставленный ею разрыв, снизился до третьего слоя сети и на миг потерял контроль над машиной. Еще бы, оказалось, что шапки на Чирке уже нет, а в непосредственной близости от корабля уже висят три звена разведывательно-диверсионных ботов «Кугуар» и новейший ПП «Орфей», приписанные Кемеровскому флоту. Полевая метка, появившаяся на Чирке через 4 секунды после близкого взрыва вспышки спецбоеприпаса, воздействующего на генераторы маскировочных полей, обнулила шансы вернуться под шапку, поэтому командир боевой группы попытался подключиться к тактическому каналу 12-го ударного флота Новой Америки. Увы, амиры не собирались с ним общаться. Орфей без особого труда задавил системы связи, обнаружения и целеуказания Чирка, тем самым превратив его в идеальную мишень для кугуаров, плавясь от бешенства, рассказывала Екатерина. Тем не менее, парни держались до последнего, 3 минуты 47 секунд жгли имитаторы, стараясь вырваться с низких орбит, а когда поняли, что их не отпустит, отправили запись боя на рубеж и протаранили ближайший бот. Как выяснилось, этот видеофайл был не единственным документом, с которым нас планировалось ознакомить. Некий анонимный источник продал представителям программы «Порубежник» запись переговоров между умником Сарфея, дежурным тактиком 12-го ударного флота и пилотами кугуаров. Трудно сказать, в какую сумму обошлась эта звуковая дорожка, но она позволила Панаевой завершить выпуск довольно жестким обращением к президенту Новой Америки. «Господин президент, запись, которую мы только что прослушали, уже прошла всестороннюю экспертизу и признана подлинной. Таким образом, вы уже не сможете назвать гибель Чирка трагической случайностью. Ведь из переговоров ваших подчиненных однозначно следует, что группа военных кораблей Новой Америки, атаковавшая и уничтожившая этот малый разведчик, целенаправленно охотилась за росскими кораблями. Кроме того, вы не сможете заявить, что Чирок вышел из-под шапки в непосредственной близости от защитного ордена вашего флота, что в системе идентификации Орфея почему-то не оказалось параметров выхлопа двигателей военных кораблей этого типа, что пилоты кугуаров открыли стрельбу без цели указания или команды и так далее. Обидно, правда? Так, может, воспользуетесь представившейся возможностью и хоть раз в жизни скажете правду? Честное слово, мы поверим каждому слову, ибо ваше желание развязать очередную войну между нами и халифатом, чтобы как следует заработать на поставках оружия, боеприпасов и медикаментов, видно невооруженным взглядом. Впрочем, о чем это я? Вы же политик, а значит, будете выкручиваться до последнего и врать в глаза всему Галактическому Союзу. Тут она сделала небольшую паузу, затем нехорошо прищурилась и добавила еще 3 коротеньких предложения. Что ж, врите, а мы вернем вам долги, старицы. Естественно, после этой передачи мы задергались. Известие о том, что амиры устраивают засады в местах наиболее вероятного появления наших кораблей, требовалось срочно передать Ярику и Ульяне, а на шершнях, которые изначально планировалось использовать только в качестве разъездных бортов, не было блоков МС-связи. Зато на них мощнейшие генераторы маскировочных полей, в какой-то момент выдохнула Настена, почувствовала, что эта фраза прозвучала как-то уж очень жалко, нервно сглотнула и уткнулась лбом мне в ключицу. «Так, девки, хватит их хоронить», — рявкнула Беклемишева и загрузила нас работой. Лизе, как самой деятельной, поручила нарыть в сети всю доступную информацию по составу всех 3 флотов Новой Америки, прибывших в систему, чтобы определить, какое максимальное количество оперативных групп, подобных той, которая сожгла Чирок, может ныкаться в засадах на каждое из Фуджир. Настену озадачила необходимостью найти и нанести на карты этих планет все значимые военные и гражданские космодромы, расположенные неподалеку от крупных городов, точные координаты городских и загородных поместий всех известных кланов людоловов, торговых домов, занимающихся скупкой и реализацией живого товара, конечных потребителей, посредников, частных охранных предприятий, каким-либо образом вовлеченных в этот бизнес, и так далее. Ну, а от меня потребовала динамическую картинку, наглядно изображающую всю деятельность боевых отрядов порубежников за последние 3 месяца. Само собой, не забыла я о правильной мотивации, разжевав все ценные указания до самых мелких нюансов, обозначила и конечную цель. Короче говоря, мне нужна информация, отталкиваясь от которой можно будет с достаточно большой долей вероятности предсказать логику распределения засадных групп, чтобы минимизировать риск в следующих боевых вылетах и подобрать 3-4 места, визит в который расширенным составом подразделения даст возможность показательно уничтожить пришлых любителей ставить ловушки на порубежников. В общем, следующие несколько часов мы втроем вылезали из сети только для того, чтобы нанести на карты очередные пометки. Ну, а Беклемишева в одно лицо контролировала процесс преображения особняка, отвечала на сообщения, прилетевшие в командный канал или по МС-связи, слушала новости и т.д. Чуть-чуть расслабились только во время позднего обеда, выслушали краткий пересказ последних новостей, убедились, что негативных среди них нет, и вернулись к работе. А в 18:00 отвлеклись на сообщение с пометкой «Архиважно», отправленное в командный канал Витькой Неплюевым, прочитали предложение из 5 слов и чуть не разнесли себе лбы, одновременно бросившись обнимать кого попало. Впрочем, такие мелочи нас не интересовали, ведь наши опять отожгли, как боженьки. Страничка порубежника, свернутая в 3, развернулась сама собой, и мы, быстренько перемотав программу к началу, прикипели взглядами к страшно довольному лицу ведущей. «Дамы и господа, последние новости настолько восхитительны, что я еле сдерживаю желание пуститься в пляс. Весь арабский халифат стоит на ушах, а личный состав 12-го ударного флота Новой Америки бьется в истерике. Почему? Да потому, что в 16:43 по времени Зеленограда взлетело на воздух сразу 2 спецобъекта Департамента государственной безопасности, в которых, по слухам, проходили подготовку бойцы диверсионно-разведывательных групп, затачиваемые под работу на территории нашей империи, агенты влияния и террористы-смертники. Воздаяние за попытку уничтожения терема, скажете вы, и угадайте только наполовину. Если взрыв на второй Фуджире загрузил работой одного лишь Аллаха, то аналогичное событие на первой загрузило еще и апостола Петра. Ведь второй взрыв отправил к предкам не только обитателей спецобъекта и заглянувшего на огонек шейха Рашида, кстати, являющегося наследником престола, но и добрый десяток высших офицеров 12-го ударного флота СНА. Чисто теоретически радоваться гибели такого количества людей вроде как некрасиво. Но я с этим не соглашусь, ведь Аллах, как известно, справедлив, а значит, этих тварей настигла кара Господня. Одними рассказами Панаева, естественно, не ограничилось. Сразу после упоминания кары Господней на экране возникла картинка со спутника, висящего на геоцентрической орбите, и показала нам чудовищную воронку во всем ее великолепии. Каюсь, я тоже восхитилась. Но вместо того, чтобы пуститься в пляс, влезла в сеть, вбила в справочник по астронавигации текущее время и название нужных планет, получила точные расстояния между ними, затем нашла ТТХ шершни и путем несложных расчетов определила приблизительное время возвращения Ярика и Ульяны. Как оказалось, Забава занималась тем же самым, и, вычислив момент воссоединения команды секунд на 30 раньше меня, порадовала Шереметьевых. Потом задумчиво потерла подбородок и добавила: «Правда, не исключено, что ребята убьют еще несколько часов на поиски подходящей дырки в сети из МАЗ-детекторов, а еще могут рвануть домой не напрямик», буркнула я, затем скачала с сайта порубежника запись последнего экстренного выпуска и отправила его Анне Николаевне. Ответ получила минут через 45, вывела картинку на один из боковых экранов и невольно подобралась. Вместо ожидаемого веселья во взгляде императрицы ощущалось нешуточное напряжение. Более того, стоило включить воспроизведение, как с ее губ сорвался тяжелый вздох. «Да уж, вы не мелочитесь, если за что-то воздаете, то старицей». Причем в изначальном смысле этого слова. Результат, откровенно говоря, не радует. Ведь шейх Рашид был одной из самых значимых фигур во внутренней политике халифата, а вице-адмирал Генри Дерти-старший, активнейшим представителем лобби военно-промышленного комплекса СНА. В общем, мы на пороге серьезнейшего кризиса, предсказать итоги которого не возьмется ни один здравомыслящий политик. Тут императрица сделала небольшую паузу, устало потерла лицо ладонями, собралась с мыслями и вздохнула еще раз. О том, что шейх Рашид панически боялся покушений, поэтому не посвящал в свои планы никого, кроме пары особо доверенных лиц, и передвигался по системе только на Амировском призраке, оборудованном сверхсовременным генератором маскировочного поля, в халифате знают даже дети. Соответственно, винить Ярослава в том, что он намеренно взорвал сверхсекретный научно-исследовательский центр, специализировавшийся на перепрошивке мозгов и создании многослойных закладок в сознаниях, в тот момент, когда его посетил этот ублюдок, никто не собирается. В смысле, из членов императорского совета. А арабы поднимут хай на весь ГС, на пару с эмирами, которые будут требовать крови убийц невинного вице-адмирала. В общем, придется пободаться, вытащить из загашников пару-тройку серьезных козырей и пригрозить обнародовать ряд документов, выставляющих этих красавцев с не самой красивой стороны. Впрочем, это наша забота. А вы работайте по своему плану. В смысле, давите людоловов, торговцев живым товаром и покупателей рабынь, потрошите их счета, сливайте в сеть обнаруженный компромат и так далее. И не обращайте внимания на истерики наших правозащитников. Ведь мы вас не сольем, даже если этот кризис закончится войной. Пока я ворочила в голове слово «война» и представляла связанные с нею перспективы, Анна Николаевна невидящим взглядом смотрела сквозь камеру. Потом поставила локти на столешницу, переплела пальцы, пристроила сверху подбородок и криво усмехнулась. Правда, в предпоследнем утверждении, как водится, есть нюансы. Мы с Татьяной считаем вас своими, разделяем ваши цели и уверены, что скорейшее прекращение необъявленной войны в пограничье пойдет на благо империи, поэтому не сольем ни в одной гипотетически возможной ситуации. Для Петра вы, прежде всего, ресурс, ценный, удачно подвернувшийся, с хорошим потенциалом, но, если можно так выразиться, возобновляемый, а чувство благодарности к вам далеко не абсолютно. Соответственно, представить ситуацию, в котором некие военные, политические или экономические выгоды пересилит это самое чувство долга, не так уж и сложно. Ну, а для руководства ИСП, флота и других властных структур вас вообще нет, есть воля императора, должностные инструкции, такое понятие, как целесообразность, и так далее. Впрочем, в данный момент все эти выкладки не актуальны просто потому, что государству по ряду причин выгодна небольшая победоносная война с халифатом, а в ситуации, которая сложилась вокруг рубежа в том числе и с вашей помощью, империя будет выглядеть белой и пушистой. Естественно, после розыгрыша ряда козырей, имеющихся в нашем распоряжении, когда я слышу слово «игра», рука сама собой тянется к игольнику, без тени улыбки заявила Забава, разжала пальцы и убрала руку с рукояти мангуста. Моя рука к оружию не тянулась, но от этого слова, используемого применительно к нашей компании, начала воротить. Впрочем, это чувство ощущалось где-то на периферии сознания, а на первом плане крутилась фраза «пойдет на благо империи», идеально сочетающаяся с утверждением все той же Романовой, прозвучавшим во время ее недавней исповеди. В моей личной табели о рангах на первом месте стоит долг перед империей. Да, прямота этой женщины подкупала, но в то же время заставляла задуматься о месте, которое наша компания занимает в ее личной табели о рангах. Тем временем Анна Николаевна перешла к мелочам, которые, видимо, считала куда менее важными, чем озвученный нюанс, и, словно издеваясь, еще раз использовала слово «игра», причем в комплекте с нашим самым нелюбимым определением. Короче говоря, большая игра уже началась. Первые и второй ударные вот-вот начнут разгоняться в направлении зоны перехода и часов через 10-12 окажутся в вашей системе. Еще 6 аналогичных флотов подняты по боевой тревоге и готовятся выдвинуться в вашу сторону. СВР, ИСП, служба тыла ВКС и еще ряд ведомств перешли на круглосуточный режим работы, логисты в мыле, про дипломатов вообще не говорю. Ну, а самые первые видимые ходы начавшейся партии будут сделаны в сети, с выкладками специалистов, готовящих информационные вбросы, я еще не знакомилась, поэтому просто советую ничему не удивляться, или пропускать особо идиотские заявления мимо ушей. Заключительную часть ее монолога, по традиции, посвященную просьбам беречь себя любимых, не рисковать и быть умничками, я толком не слушала. Сначала аж задохнулась от осознания второго слоя, скрывающегося за объяснениями императрицы, и поняла, что война будет, просто потому, что нужна. Потом представила себя одним из тех дипломатов, которым предстояло обеспечивать ее информационное прикрытие, то есть врать в глаза политикам, журналистам и населению, подтасовывать факты, превращать ложь в истину и наоборот. Ну, а когда оклемалась от отвращения к этому роду деятельности, краем сознания зацепилась за последнюю фразу Анны Николаевны, и невесть в который раз за последние пару месяцев поймала себя на мысли, что добрая воля этой женщины – самая надежная подушка безопасности нашей семьи. Ну и последнее. Даш, я тут подумала и пришла к выводу, что ваша семья слишком уязвима от ударов в спину в исполнении моего мужа, Мирослава и Леонида. Кое-какие наметки, позволяющие закрыть эту брешь, уже появились, но обсуждать их лучше при личном общении, так что буду ждать вашего прилета на Белогорье. На этом все, до связи. Глава 17, Ярослав Логачев, 21 июля 2352 года поехк, иконка запросчика системы радиолокационного опознавания ближнего радиуса действия позеленела в 3:12 ночи по времени Зеленограда. К этому времени я настолько одурел от анализа всего того информационного мусора, который скачал во время разгона в зоне действия планетарной сети Фуджи-1, что пришел в себя только после того, как на основном экране пилотского интерфейса возникло окошко АС. Боевой коктейль принялся сам собой, поэтому следующие несколько мгновений я выкладывался до предела, невесть в который раз за последние сутки посмотрел на таймер СКНС, огляделся в пространстве, оценил взаимное расположение, векторы движения и относительные ускорения шершней, подтвердил необходимость стыковки, свернул все рабочие окна, разблокировал замки скафа, заглянул в каюту к зубу и т.д. В результате входящий звонок от ведьмы принял уже в кабинке лифта, падающего к солнышку и, вглядевшись в ее лицо, подобрался, судя по мути во взгляде, темным кругам под глазами и искусанным губам, девушка балансировала на грани нервного срыва. Изобразить мягкую улыбку удалось не без труда. «Ульян, 6,5 минут на все необходимые эволюции, и я прыгну к твоему кораблю, без всякого переходного рукава, а там влечу в шлюз, подойду к его внутреннему люку и реактивирую таймер еще до того, как». Первое предложение этого монолога Телепнева выслушала более-менее спокойно, а к середине второго вдруг шлепнула ладонями по подлокотникам, уронила спинку пилотского кресла практически в горизонталь и расхохоталась. Нет, ее лица фронтальная камера рубки не показывала, зато демонстрировала ботинки скафа, пытающиеся отломать модуль для фиксации ног, а микрофоны DAS позволяли слышать переливы истерического хохота во всем их многообразии. Я здорово удивился такой реакции, но решил потерпеть. А секунд через 40, когда девушка перестала ржать и вернула спинку в исходное положение, мысленно хмыкнул, муть из взгляда Ульяны куда-то исчезла, лицо порозовело, на висках и верхней части щек появились дорожки от слез, а на губах заиграла веселая улыбка. «Ты решил, что я дергалась из-за таймера СКНС?» «Угу», – осторожно поддакнул я, и заставил ее посерьезнить. «Если честно, то о нем я вообще забыла. Первые 8 с лишним часов, то есть все время, пока выбиралась за пределы чертовски плотного зонтика из МАЗС-детекторов, ни на миг не отвлекалась от пилотирования и контроля за передвижениями охотников за нашими головами. Когда вырвалась в открытый космос, получила возможность расслабиться и полезла знакомиться с местными новостями, дурела от результатов твоей части рейда. Последние минут 40 разгона в арабском секторе сети не находила себе места из-за переживаний. А после того, как пришла к выводу, что вы, вероятнее всего, ушли, вдруг поняла, что с твоей помощью открыла свой личный счет уничтоженных арабов, и потеряла голову от желания. В общем, с момента ухода в нейтральный космос я, можно сказать, лезла на стены. Легкая хрипотца, появившаяся в ее голосе одновременно со словом «желание», напомнила о том, что рядом с Ульяной весь перелет находился Федор Логачев, и заставила задохнуться от ревности. Тем не менее, мне хватило ума задавить это чувство, отвести взгляд от припухших губок и вместо вопроса пока не заметила Фильку, задать другой, куда менее болезненный. А чем результаты моей части рейда отличались от результатов вашей? Телепнева на миг помрачнела, но тут же взяла себя в руки и ехидно усмехнулась. Наш подарок отправил к Аллаху чуть более 300 пешек. Твой, порядка 400 рядовых сотрудников Департамента государственной безопасности халифата, 8 членов руководства этого ведомства, шейха Рашида ибн Джаббара аль-Хазраджи со свитой, командующего 12-м ударным флотом сновидца адмирала Генри Дерти старшего и 2 с лишним десятка высокопоставленных офицеров ВКС и ЦРУ Новой Америки. О, черт, в сердцах выдохнул я, представив пару-тройку наиболее вероятных последствий уничтожения персон такого калибра, а ведьма и не думала замолкать. Кстати, первые несколько часов абсолютное большинство ведущих местных новостных каналов возлагало вину за гибель всей этой толпы на экипажи пары-тройки шелестов, которые Петр Николаевич вроде как собирался перебазировать на рубеж. Однако стоило экспертам-криминалистам с моей Фуджи обнаружить фрагменты блока управления изделия Матер-49 и портативного генератора маскировочного поля, как в чью-то светлую голову пришла мысль покопаться в архивах ближайшей орбитальной станции контроля за пространством. Потом они нашли запись инициирующего сигнала у себя, догадались связаться с экспертами, работавшими на первой Фуджире, подхватил я, и пришли к выводу, что взрывное устройство на базе боеголовки росского производства было доставлено на спецобъект Алиф-7 заблаговременно, на корабле под мощной шапкой, а значит, могло быть подорвано с помощью блока МС-связи. И пусть фрагментов этого самого блока обнаружить не удалось, весь личный состав подразделения Сполох объявлен личными врагами шейха Джаббара ибн Саида аль-Хазраджи, добавила Ульяна и расплылась в хищной улыбке. В общем, теперь наши головы оцениваются в 100 миллионов дирхамов каждая, а твоя – аж в 500 миллиардов. Все оставшееся время сближения и стыковки Ульяна грузила меня рассказами о том, что нарыла в арабском сегменте сети. Расстроила известием о трагической гибели экипажей двух буянов, Кречета и древнего Сапсона. Аргументированно доказала, что ловушки, в которые попали эти корабли, насторожили и захлопнули не арабы, а амиры. Дала ознакомиться с расчетными характеристиками тех МАЗ-детекторов, которыми засеивали пути ее отхода корабли 14-го ударного флота СНА, и т.д. Поэтому в прыжок к ее шершню я отправился загруженным до предела. Впрочем, необходимость нескольких коррекций курса импульсами реактивного ранца все-таки вернула меня в реальность, так что в шлюз я влетел более-менее вменяемым. Сходу влип во внутренний люк и реактивировал таймер из КНС, а через миг услышал тихий смешок. Ну что, теперь полегчало. Ульян, наша жизнь настолько непредсказуема, что я предпочитаю перестраховываться, твердо сказал я. Великолепный принцип, как-то уж очень довольно отметила она, подогрела мой скаф до 25 градусов по Цельсию и разблокировала внутренний люк. А когда я переступил через комингс, вцепилась в рукав и потащила к себе в каюту. Мало ли, что нас ждет на рубеже, а давить в себе желание я уже не в состоянии. Интересно, куда делась та скромница, которая прятала взгляд после первой ночи? Осторожно пошутил я после того, как услышал за собой щелчок блокируемой двери, и получил абсолютно исчерпывающий ответ. Распробовала вкус мести и сбросила с плеч весь тот груз, который мешал наслаждаться настоящим. Так что получит удовольствие сейчас, потом как-нибудь дотерпит до дому, и дорвется до тебя вместе с остальными девчонками. Взгляд, пьяный от предвкушения, характерная хрипотца в голосе, знакомый румянец на лице и шее, вздымающаяся грудь и дрожь в руках, срывающих с меня скаф, однозначно свидетельствовали о том, что это заявление не просто слова, и я почувствовал, что меня отпускает. Поэтому потянулся навстречу губкам, искусанным в мечтах обо мне, стянул с Ульяны комбеса нижнее белье, попятился в сторону душевой кабинки, но споткнулся о собственный скаф и грохнулся на пол, а через мгновение понял, что уже не встану. Скромница, действительно прятавшая взгляд после нашей первой и единственной ночи, не собиралась тратить время даже на прелюдии. Боевой коктейль, принятый на своем шершне, не позволил потерять голову, поэтому я позволил телепневой себя оседлать, дотронулся губами до требовательно подставленной груди и не поверил собственным ощущениям, почувствовав, что этот поцелуй вознес девушку на пик удовольствия. Впрочем, тормозить не стал, и следующие минут 45, можно сказать, играл вторым номером, воплощая в реальность желания Ульяны. Кроме того, частью сознания вынужденно анализировал изменения в ее поведении. Почему вынужденно? Да потому, что та девушка, с которой я занимался любовью неделю тому назад, и эта, сегодняшняя, вели себя абсолютно по-разному. Та, прошлая, была живым воплощением робости, поэтому предпочитала следовать, а не вести. Терялась в ощущениях после каждого сделанного шага. Боялась поверить в то, что все это по-настоящему и не с кем-нибудь, а с нею любимой, дарила, а не брала и, что самое главное, очень четко ощущала некие границы допустимого. Ну, а это, нынешнее, была самим желанием, вела нас обоих, причем не шагом, а чуть ли не бегом, наслаждалась каждой гранью получаемого удовольствия, брала так же истово, как и отдавала, не стеснялась демонстрировать чувства и в принципе не видела каких-либо границ, а еще жаждала всего и сразу, но только от меня. Последнее, каюсь, и льстила и грела душу. Да, за те месяцы, которые прошли с момента принятия решения не смотреть на сторону, я ни разу не жалела о прежней вольной жизни. Но победа над взрослой, состоявшейся и чертовски интересной личностью и все то, что эта личность в порыве страсти шептала, глядя мне в глаза, к кружили голову и заставляли гордиться собой. Видимо, поэтому я вспомнил о том, что нас ждет семья, уже после того, как ведьма дошла до очередного пика, обессиленно рухнула на постели и с трудом описала свое состояние. «Хочу еще, но нет сил даже дышать, так что потерплю до дома». «Долететь-то сможешь?» – насмешливо поинтересовался я, любуясь тренированных спинкой, покрытой крошечными капельками пота, ямочками Венеры на чуть широковатой пояснице и восхитительной задницей. «Или выключишься, как только я выйду из каюты?» «Не, не выключусь. Побалдею еще минутку, потом приму боевой коктейль, затащу тебя в душевую кабинку, попрошу себя помыть, получу еще море удовольствия, провожу до шлюза и поднимусь в рубку. Серьезные у тебя планы», — улыбнулся я и легонечко шлепнул по упругой ягодице. «Зря». Ульяну очень знакомо затрясло, затем ее ножки призывно раздвинулись, а с губ сорвалось хриплое «яр». «Не скажу, что удержаться было легко, но я справился. В смысле, с очередной вспышкой желания». Обозвал телепневу маньячкой и встал с кровати, от греха подальше, а через четверть часа, ввалившись в шлюз, все-таки поинтересовался, как там Филька. «Честно говоря, не знаю», — не задумавшись ни на мгновение, ответила ведьма. «Он высококлассный профи, отработал боевую задачу по скрытной выгрузке, маскировке и активации подарка на 1000 баллов из 1000 возможных, а еще он надежный, спокойный и очень толковый, однако я ощущаю его чужим». Поэтому заставляла себя спускаться в трюм на завтрак, обед и ужин. 3 часа полета до границы зоны покрытия планетарной сети рубежа я проторчал в каюте у Зуба, на пару с ним предельно добросовестно анализировал наиболее возможные последствия нашего рейда. Картинка, которая у нас получалась, не радовала от слова совсем сразу по нескольким серьезнейшим причинам. Во-первых, из-за смерти шейха Рашида ибн Джаббар аль-Хазраджи. Да, этот урод входил в 20-ку самых активных и последовательных покупателей живого товара во всем халифате, и чисто теоретически его уничтожение можно было назвать очередным успехом порубежников. Однако на практике я бы предпочел обойтись без этого сомнительного счастья, ведь шейх Рашид являлся 2-м человеком в арабской части системы, не афишируемым, но вполне реальным руководителем фуджиерского управления ДГБ халифата и одним из одиознейших лидеров радикального крыла арабских реваншистов. Таким образом, его смерть от наших рук обещала конфронтацию с родом Аль-Хазраджи, с не самой слабой спецслужбой Галактического Союза и с многомиллионным движением фанатиков. Вернее, с их руководством, привыкшим использовать слепую веру своих последователей в любых, даже самых безумных, целях. Во-вторых, здорово действовала на нервы возможная реакция Новой Америки. Если этот оплот демократии в паре со своим вечным сателлитом Объединенной Европой умудрялся использовать для информационных и экономических войн любые, даже самые надуманные предлоги, то факт гибели целого вице-адмирала от рук сотрудников спецподразделения империи РОС, да еще и на территории мирного государства, должен был вцепиться руками и ногами, что не могло не сказаться на отношении ко мне Романова и членов Императорского совета. Большие проблемы, созданные мною для государства, должны были перевесить все предыдущие заслуги и поставить под сомнение смысл существования подразделения Сполох. Ну и, в-третьих, дико бесили наиболее вероятные последствия этого рейда для рубежа. В свете возможного военного конфликта с Новой Америкой и Объединенной Европой командование ВКС было обязано перебазировать 1-й и 2-й ударные флоты поближе к границе с этими государствами, тем самым оставив нашу систему на растерзание менее опасному противнику, халифату. И если со стратегически это было вполне оправдано, то для сотен миллионов моих соотечественников такое перемещение флотов должно было стать приговором. В общем, к моменту срабатывания таймера, напоминающего о скором входе в зону покрытия планетарной сети, я пребывал не в самом радужном настроении. Поэтому свернул окно расчетно-аналитического блока, ткнул не менее мрачного Зуба кулаком в плечо, вывалился из его каюты и поднялся в рубку. А чуть менее, чем через 5 минут увидел, как зеленеют сразу несколько пиктограмм державы, практически сразу принял входящий звонок из дома, быстренько добавил к видеоконференции телепневу, оглядел сияющие лица девчонок, вдумался в приветствие забавы и пришел к выводу, что все не так плохо, как предполагалось. «Привет, Лаки, привет, Ульяна, мы дико соскучились, но догадываемся, что к вам в личку уже вовсю стучатся остальные сполохи, поэтому наступим на горло собственным желанием, отложим наше общение на потом и очень коротко опишем последствия вашего рейда. Итак, мы, старшие подруги, весь рубеж и миллиарды ваших фанатов на остальных планетах империи пребываем в диком восторге. Новая Америка, их прихлебатели и халифат бьются в истерике и брецают оружием. Романов, члены имперского совета ИСП ведут информационную войну. Причем не безуспешно, в смысле, побеждая в большинстве локальных сражений. Ссылка на сайт фанатов ведьмы с говорящим названием «Неравнодушные», записи самых важных выступлений императора и его ближников, наиболее интересные фрагменты сообщений союзниц, подробный анализ происходящего в сети, на рубеже, в системе, на границах империи, а также кое-какие соображения о наиболее вероятных телодвижениях всех заинтересованных сторон, во вложении, зашифрованном самым ненавистным головным убором весеннего сезона 49-го года. Особой необходимости изучать эти файлы прямо сейчас нет, так что удели страждущим хотя бы полчасика. Ну, а мы подождем вашего звонка или прилета. Любим, целуем и плавимся от желания. Пока Ульяна отвечала на последнее предложение, я занялся разгадкой ключа, закодированного в фразе «самым ненавистным головным убором весеннего сезона 45-го года». Для начала пересчитал буквы в первых шести словах и записал полученный результат в новом текстовом документе. Потом влез в архив, нашел второй том большой медицинской энциклопедии, соответствующий слову «весенний», открыл 45-ю страницу, уставился на первую цифру в первой строке убористого текста и мысленно хмыкнул. Буквенная часть пароля должна была состоять аж из 30 символов без пробелов. Впрочем, и ситуация сложилась непростая, поэтому я принял это к сведению, практически бездумно собрал новую видеоконференцию, попросил змея и ворога дать мне минуту, закрыл глаза и провалился в прошлое. Накануне 15-го дня рождения Забавы я зевнул боковой удар в голову от одного из троюродных братьев. Соответственно, свалил с тренировки на 40 минут раньше обычного и отправился к любимой подруге вправлять и залечивать свернутый нос. Стучаться, вваливаясь в гости друг к другу, нам и в голову не приходило, так что по ее покоям я пробежался по стандартному маршруту: гостиная, игровая, спальня, гардеробная. По закону подлости Беклемишева обнаружилась в самом последнем помещении. Стояла перед зеркалом в одних трусиках и примеряла лифчик размера на полтора больше требуемого. Издеваться над ее слабостью я, конечно же, не стал, сделав вид, что не заметил разницы между желаемым и имеющимся, но поставил будильник на 3 часа ночи, и, проснувшись по вибросигналу, выскользнул из объятий Забавы, бесшумно сбежал из спальни в игровую, а там, покопавшись в каталогах женского белья, заказал кроваво-красный кружевной лифчик 8-го размера от торгового дома Марины Залесской. В подарочной упаковке из жизнеутверждающим пожеланием «если мечтать, то по-крупному». Первая часть подарка – «дорогущие духи, остановись», мгновение от поставщика двора его императорского величества торгового дома братьев Краминых, настолько обрадовало панацею, что бюстгальтер мечты был внимательно осмотрен, разрезан пополам, окрещен семейным комплектом панамок от солнца и использован по новому назначению прямо за праздничным столом. Благо родители, как обычно, обретались черт знает где, а все остальные Логачевы и знать не знали о том, что у Беклемишевой день рождения. В словосочетании «кроваво-красный кружевной лифчик» оказалось на 2 буквы больше, чем требовалось. Подумав, я заменил определение «кроваво-красный» на «темно-красный», забил между буквами первые 29 цифр числа Пи, только в обратном прочтении, добавил 6 заранее оговоренных символов через нужные интервалы и залил получившуюся последовательность в окошко, появившееся при попытке открыть вложение. А когда убедился, что код подошел, нехотя свернул окошко почтовой программы и стоически принял на себя первый и самый страшный удар одноклассников. «Лаки, ну вы и отожгли. Ладно мы, в шоке весь ГС, представляешь. Лаки, мы тут поспорили и разругались вдрызг, и теперь нам нужна принципиальная схема компоновки тех сюрпризов, которыми вы разнесли в пыль 2 эти военные базы, еще нет», — ответил я Витьке, затем скинул в командный канал файл, который срочно требовался Сашке, и вопросительно уставился на дядьку Фрола, требовательно шевельнувшего правой бровью. «Есть новости, всякие разные, где-то на 1/4 часа общения тет-а-тет», — я коротко кивнул, мол, намек понял, и озвучил решение. «Могу пообщаться после того, как мы высадим Фильку из зуба». Он снова шевельнул бровями, дав понять, что такой вариант его устраивает, попросил предупредить минут за 10 до посадки на крышу ангара и отключился. А я, слегка расслабившись, перевел взгляд на соседнюю картинку и подобрался. За плечом у ворога возник его отец. Судя по прищуренным глазам, раздувающимся ноздрям и поджатой нижней губе, пребывающий не в лучшем настроении, и, не став тратить время на такую ерунду, как приветствие, высказал свое фи. «Ярослав, извини, но 100 миллионов дирхамов за голову любого рядового сполоха – это настолько безумные деньги, что...» «Папа», сообразив, куда он клонит, взвыл Сашка, но Игорь Павлович договорил начатое предложение. «Мои выходят из игры и отправляются на ГКЛ. Ни на какую ГКЛ мы не отправимся», – твердо сказал Олег, до этого мгновения просто слушавший других, после чего предельно доходчиво объяснил свою позицию. «Сполохи – это не детский сад, в который можно ходить, а можно не ходить, а подразделение императорской гвардии, каждый боец которого является военнослужащим. Впрочем, если вы сомневаетесь в безопасности нашего проживания в родовом поместье, то так и скажите. Угу, Лаки найдет, куда нас поселить». Почувствовав поддержку, протараторил ворог. «С каких это пор старшие поколения Атиевых начало бояться арабов и сомневаться в родичах?» — презрительно фыркнула Алла Неплюева, нарисовавшаяся рядом с сыном и положившая руку ему на плечо. А когда Игорь Павлович скрипнул зубами, отключил камеру в комнате Сашки и исчез, обратилась ко мне. «Привет, Ярик, у тебя что не рейд, то событие, причем такого масштаба, что захватывает дух. Эх, была бы я лет на 10-15 моложе и без обузы в виде мужа и детей, не думая, напросилась бы к вам в подразделение». Запрос на подключение с идентификатора Неплюева-старшего заставил меня оторваться от изучения документов, подготовленных моими девчонками. Устало потерев лицо и невесть который раз за последние четверть часа кинув взгляд в окошко системы дальнего обнаружения, демонстрирующие две орбитальные крепости и три россыпи тяжелых кораблей, дрейфующие вокруг рубежа, я ткнул в нужную пиктограмму и вопросительно посмотрел на Тимофея Георгиевича. «Ты, наверное, занят, поэтому буду краток. Только что общался с Игорем Матиевым и, мягко выражаясь, не в восторге, что интеллект, что способность к анализу, что кругозор ниже некуда. Тем не менее, мое описание наиболее вероятных вариантов будущего Сашки во всей возможной гамме последствий начавшегося противостояния между империей и Тройственным союзом Новой Америки, Объединенной Европы и Халифата, было услышано. В общем, в ближайшие часы Игорь тебя наберет и извинится. Так вот, даже если тебе не понравится формулировка этого извинения или что-нибудь еще, не дави, он по складу ума исполнитель, а еще искренне уверен в том, что разница в возрасте соответствует разнице в уме. Бывает и такое, вежливо согласился я и склонил голову в знак благодарности. Спасибо за помощь, я помогал не тебе и не Сашке с Олегом, криво усмехнулся мужчина. Твоими стараниями мы, порубежники, оказались в фокусе внимания всего Галактического Союза. И если этот ХМ-мыслитель додумается обратиться к императору с официальной просьбой дезавуировать контракты сына и двоюродного племянника, проходящих службу в сполохах, или попробует добиться разрешения пропустить их через процедуру ГКЛ, то с вероятностью в 100% эта информация уйдет на сторону, после чего будет использована против тебя с твоей командой, жителей рубежа и всей империи самым худшим способом из гипотетически возможных. Да уж, перспектива так себе, представив себе описанную ситуацию, признал я. А секунд через 30, когда Неплюев попрощался и оборвал связь, вернулся к изучаемому документу, дочитал до конца страницы и ткнул курсором на ссылку, ведущую к фрагменту какой-то пресс-конференции. Вопроса, на который отвечал князь Мещерский, в этом куске записи не было. Но я нисколько не расстроился, ибо товарищ главы ИС позвучивал отношение этого ведомства к интересующей меня проблеме предельно понятно и не обходя острые углы. Закон един, для всех и каждого. Соответственно, лица, похищающие, продающие и покупающие наших соотечественниц, уничтожались, уничтожаются и будут уничтожаться вне зависимости от их подданства, социального статуса, уровня доходов, пола и возраста. Кстати, пользуясь случаем, обращусь к тем, кто не хочет быть уничтоженным. Дамы и господа, свяжитесь с ближайшим посольством империи, сообщите, что хотите вернуть ее уроженок на родину, и их у вас заберут. То есть возвращение рабынь на родину списывает все прошлые грехи, выкрикнул кто-то из журналистов. Мещерский одарил крикуна ледяной улыбкой и отрицательно помотал головой. Нет, но существенно меняет тяжесть и охват воздаяния. Патологические садисты и им подобные твари будут уходить из жизни в гордом одиночестве, а не в компании всех родичей мужского пола. Следующий раздел, посвященный планируемой войне с халифатом, я штудировал, тихо дуря от информационных вбросов, формирующих нужные настроения среди социально активных пользователей сети, от вполне реальных свидетельств начала подготовки к боевым действиям и от фрагментов монологов Анны Николаевны, описывающей мотивы принятия тех или иных решений императором и его советниками. Само собой, особых тайн она не выдавала, но даже те нюансы подковерных больших игр, в которых получалось разобраться, переворачивали с ног на голову все мои представления о политике. Хотя нет, не переворачивали. О том, что политика – одна сплошная грязь, я знал и раньше, но не мог правильно оценить ее ХМ-состав, консистенцию и липкость. В результате, внезапно прозрев, настолько впечатлился, что толком не заметил разговора с Игорем Павловичем. В смысле, принял его звонок, выслушал извинения и обещания, что подобное больше не повторится, но уделил всему этому лишь малую часть сознания. Слава Богу, через несколько минут после того, как он отключился, я перешел по очередной ссылке и выслушал еще один фрагмент сообщения Романовой, в котором описывалось ее личное отношение к нам и всему происходящему. Наговорила очередное письмо, внезапно прозрела и аж задохнулась от чувства вины. Последние двое суток, знакомя вас с самыми смердящими тайнами большой политики, я держалась так отстраненно, как будто не имею никакого отношения к этим игрищам. На самом деле имею, и самое прямое, я принимаю активное участие в обсуждении большинства вопросов, способных как-либо изменить будущее империи, соответственно, несу полную ответственность за их последствия. Да, той Анечке Ватбальской, которая, стоя перед алтарем, мечтала о великой империи и мысленно клялась сделать все, чтобы подарить соотечественникам вечный мир и благоденствие, уже нет. Мне доказали, что один в поле не воин, продемонстрировали границы возможностей, избавили от розовых очков и иллюзий, заразили цинизмом, научили находить компромиссы, отбили всякое желание впрягаться за абстрактное большинство и, тем самым, превратили в расчетливую, циничную и недоверчивую стерву. Однако целеустремленность, родовое упрямство и готовность идти напролом ради тех, кто действительно дорог, никуда не делись. Поэтому я добиваюсь только тех целей, которые считаю исключительно важными для государства и своих близких, без зазрения совести избавляюсь от помех любого рода, возникающих у меня на пути, и изо всех сил берегу тех, кого считаю своими. В общем, этой войны не избежать, и в скором времени ее жернова начнут перемалывать ни в чем не повинные жизни тысячами или даже десятками тысяч. Повторяться, еще раз перечисляя причины, вынуждающие нас, Романовых, выбрать именно этот вариант ближайшего будущего, не вижу смысла. Поэтому скажу прямо, я считаю вас своими, а значит, никогда не солью вас сама, не дам это сделать другим и сделаю все, чтобы помочь вам выжить. Да, именно выжить, так как знаю, что вы ни за что на свете не сбежите от войны в метрополию или на противоположный край империи. Так что со спокойной душой делайте то, что считаете должным, и хоть иногда делитесь своими планами или проблемами, чтобы я успевала подготовиться к изменениям ситуации и вовремя подставляла плечо. С последним разделом весьма и весьма полезного труда, в котором, как я понял из вступления, описывалась логика коррекции стиля планирования будущих рейдов, ознакомиться не удалось. Мы, наконец, долетели до рубежа, и мне пришлось сосредоточиться на пилотировании. Вернее, сначала связаться с дежурным офицером до ближайшей орбитальной крепости, скинуть ему свой идентификатор и получить новые коды доступа к ОСА, а уже потом разделить внимание между пилотированием, визуальным наблюдением за перемещениями кораблей сразу трех флотов и легким трепом с ведьмой. Как оказалось, она тоже не бездельничала. Пока я залипал на обводы новейших линкоров проекта «Хорс», любовался непривычным дизайном крейсеров последней модификации проекта «Авангард» и облизывался на стремительные истребители-перехватчики «Акинак», она оценила количество минных заградителей, засеивающих ближний космос минными объемами и МАЗС-детекторами, пересчитала лишние орбитальные станции контроля за пространством и заявила, что суток через 5-7 боевым группам людоловов и охотников за нашими головами придется закатать раскатанные губы, ибо к этому времени шансы добраться до Зеленограда и большинства крупных городов планеты для отдельных кораблей, пусть даже под самыми современными шапками, практически обнулятся. Эх, сюда бы еще пару оплотов, договорив, мечтательно пробормотала она и следом за мной пробила линию кармана. Да, с 4 орбитальными крепостями и 3 флотами рубеж превратился бы в крайне неприятный сюрприз не только для людоловов, но и для доброй трети ВКС халифата. Но прибытие 2 последних в ближайшее время можно было не ждать, так что я приглушил громкость голоса телепнева и связался с дядькой Фролом. А когда озвучил точное время прибытия к поместью Логачевых и оборвал связь, спохватился и сообщил эту же информацию Зубу, дуреющему от скуки в своей каюте. По большому счету, беседа с Озорняком оказалась не нужна, 90% всяких разных новостей до меня уже довели девчонки и, опосредованно, Анна Николаевна. Тем не менее, его соображения я слушал предельно внимательно, а во время перелета к дому еще раз пересмотрел те моменты его монолога, которые чем-то зацепили. Правда, не все, стоило увидеть под собой крышу родового особняка, освещенного лучами заходящего светила, как все мысли о скорой войне, людоловах, охотниках за головами сполохов и обо всем, что с этим связано, были задвинуты куда подальше. И я, подключившись к семейному каналу, обиженно заявил: «Мы висим над ангаром черт знает, сколько времени, а бронеплита все еще на месте. Вы что, нам совсем-совсем не рады?» Возмущенный вопль, чуть было не лишивший меня слуха, оказался лишь цветочками, а ягодками я насладился через считанные минуты, то есть сразу после того, как прокатился на подъемной платформе от внешнего люка шлюза до покрытия пола. 4 злобные фурии бросились на меня со всех сторон, сбили с ног и начали воспитывать. Потом к ним присоединилась 5-я, и мне пришлось продемонстрировать чудеса красноречия, чтобы убедить не на шутку разошедшихся девчонок перебраться в более уютное помещение. Следующие несколько часов остались в памяти отдельными фрагментами. Забава, Даша и сестры Шереметьевы сводили нас с Ульяной с ума то безумием всепоглощающей страсти, то запредельной нежностью, то буйством фантазий. Я отвечал тем же, благо соскучился ничуть не меньше, чем они, и жаждал поделиться своими чувствами с каждой из девчонок. Кстати, Телепнева, толком не успевшая оклематься, периодически выпадала в осадок, но, чуточку отдохнув, снова присоединялась к этому сумасшествию. Причем, судя по некоторым воспоминаниям, отнюдь не в роли статиста. Как не смешно в этом признаваться, но в какой-то момент меня умотали. Потом реанимировали и умотали снова. Чуть позже вернули к жизни еще раз и выжили настолько добросовестно, что я отключился на 11 с лишним часов. Впрочем, и вечернее веселье, и столь продолжительный сон пошли только на пользу. Плавно вынырнув из сна без сновидений, я почувствовал себя абсолютно счастливым. Более того, все те проблемы, которые рвали душу еще накануне, отодвинулись на самый край сознания и накрылись дымкой безразличия, а на смену мыслям пришли ощущения. Вот я и нежился, не шевелясь и не открывая глаз, до тех пор, пока организм не потребовал внимания. Но даже после визита в ближайший санузел и 15-минутного зависания в душевой кабинке пребывал в состоянии нирваны. Поэтому некоторую несуразность дизайна помещения, в котором пришел в себя, почувствовал уже после того, как вернулся в объятия Даши и Лизы, лениво подключился к СКН, нашел нужную камеру, оглядел комнату, чертовски похожую на нашу каюту на Шелесте, разобрался с имеющимся оборудованием и пришел к выводу, что нашей безумной семейке нужна именно такая спальня. Какая именно? С упругим полом вместо кровати, горами подушек разного размера, зеркальным потолком, высокотехнологичными голографическими панелями, способными имитировать любой предмет обстановки, начиная с древнего камина и заканчивая современной мебелью, мощнейшей DAS и 2 терминалами CSD, вписанными в стены по обе стороны от громадного ложа. Пока я изучал ТТХ демонстрационно-акустической системы, внезапно проснулось любопытство. Поэтому, закончив со спальней, я отправился в виртуальное путешествие по остальному дому. Оценил размеры семейной ванной комнаты, в которой нашлись небольшая сауна, средние джакузи и душевая кабинка на 6-8 не очень мелких персон. Одурел от размера дамской гардеробной и количества шкафов, как бы намекающих на то, что их придется забивать женским шмотьем. Покопался в мозгах 6 учебно-тренировочных капсул, появившихся в смежном помещении. Потерял дар речи, обнаружив, что весь верхний этаж особняка теперь занимают роскошнейший банный комплекс и огромный бассейн. Ну и, конечно же, предельно добросовестно изучил два последних помещения, подвергшиеся переделке, оружейную и тренировочный комплекс. И если первое восхитило только размерами, то при виде шильдиков на оборудовании, установленном во втором, захотелось подключиться к системе банк-клиента и убедиться, что на наших счетах осталось хотя бы 100 рублей. Определенно, главного дизайнера семьи надо бы поощрить. Вместе с деятельными помощницами, подумал я и, не откладывая эту идею в долгий ящик, подключился к сети. Как я и предполагал, предложение слетать в ТРЦ «Красный куб» и как следует оттянуться было принято на ура. Не успел я описать эту идею, как девчонки, пробив звуковой барьер и два забора, исчезли в неизвестном направлении, а менее, чем через четверть часа влетели обратно готовыми ко всему на свете и уставились на меня взглядами, полными обожания, предвкушения и скрытой угрозы. Последний намек оказался настолько убедительным, что я не стал рисковать и в темпе рванул к лифтовому холлу. Благо успел надеть штаны и рубашку, а носки, кроссовки, перевязь с оружием и игривую летнюю панамку запросто мог натянуть во время спуска в подземный ангар. Пока летели к центру города, по случаю великолепнейшей погоды плавящегося от полуденной жары, я объявил мораторий на любые разговоры о скорой войне, людоловах, амирах и т.д., а потом описал свои впечатления о результатах ремонта. Естественно, далеко не в двух предложениях и не жалея ласковых слов. Результат не заставил себя ждать. Выгружаясь из шершня в подземном ангаре зеленоградского отдела ИСП, девчонки сияли ничуть не менее ярко, чем рубеж. Что, кстати, не помешало им перед выходом на Белогорский проспект нацепить разноцветные кепки с приличными козырьками и солнечные очки, перейти в боевой режим, без какой-либо подсказки с моей стороны распределить секторы наблюдения и поднять в воздух стайки разведывательных микродронов. Первые несколько минут неспешной прогулки мы чувствовали себя зрячими среди слепцов, поэтому наслаждались легким трепом ни о чем, жарой, красотой зданий, мимо которых проходили, и так далее. Увы, мальчишка лет 12, чуть не впоровшийся в нас на углу кипарисовой аллеи, оказался и слишком глазастым, слишком технически подкованным и слишком общительным. В результате гравик, с которого он слетел, отправился под мышку, дронав, поднятый с наручного комма, принялся описывать круги над нашей компанией, а их владелец, поплыв взглядом, устроил нешуточный переполох среди своих товарищей и друзей. Слава богу, пребывание в фокусе внимания юных порубежников и порубежниц, слетающихся к нам со всех сторон, оказалось в разы комфортнее, чем любой выход на улицы Крещатика или Новомосковска. Да, стремительно увеличивающаяся толпа мальчишек и девчонок пожирала нас взглядами, но делала это достаточно тихо и издалека, а те немногие взрослые, которые обращали внимание на поднявшийся ажиотаж и не ленились разбираться с его причинами, как правило, ограничивались крайне лаконичной демонстрацией приязни, уважения или благодарности. Естественно, все это нисколько не напрягало, поэтому к боковому входу в Красный куб мы подошли в прекраснейшем настроении и прошли мимо. Даша, по достоинству оценившая выдержку ребятни, подвела нас к рекламной голограмме кафе мороженого «Пингвин», развернулась на месте и обратилась к свите. Последние несколько месяцев любая попытка пройтись по улицам, посидеть в ресторане или позабавиться в развлекательном центре превращались в стихийную пресс-конференцию, во время которой собравшаяся толпа пыталась разорвать нас на сувениры. «С вами в разы комфортнее, ведь вы, уроженцы воюющего рубежа, с самого детства держите чувства в узде и уважаете личное пространство других людей. Огромнейшие спасибо и небольшая моральная компенсация из двух частей. Если вы прямо сейчас перегоните дроны АФ на противоположную сторону улицы и встанете вокруг нас, то получите возможность запечатлеть себя в компании настоящих сполохов, а через пару минут наш командир зальет в терминал этого кафе достаточно денежек, чтобы каждый из вас мог как следует наесться мороженого». Пока мы поднимались на лифте на 9 этаж ТРК, Телепнева невидящим взглядом смотрела сквозь рекламную голограмму спортивной обуви «Рывок», грустно улыбалась и молчала. Но стоило дверям кабинки разъехаться в стороны и выпустить нас в ресторанный дворик, вернулась в реальность, схватила меня за предплечье и криво усмехнулась. «Ваши дети кажутся маленькими взрослыми, и не только из-за оружия в набедренных кобурах. Даже самая мелкая ребятня знает себе цену, не суетится без особой нужды, постоянно контролирует окружающую обстановку и готова к бою. Так и есть, кивнул я, сообразил, что продолжение беседы в эту сторону нарушит условия моратория, и притворно вздохнул. Жаль, что ты не увидела и не оценила самое главное. Что именно? Подобралась Ульяна. Я, рискуя здоровьем, сделал приличную паузу. А когда почувствовал, что вот-вот получу локтем по печени, перешел на зловещий шепот. Здесь, на рубеже, стандартные варианты срубания хвоста изучаются в 4-м классе, а логика нестандартных – в 5-м и 6-м. И эти дети нас просто отпустили. Глава 18. Глава 18. Дарья Федосеева. 3 августа 2352 года поехал. Очередное пришествие князя Мещерского случилось в пятницу, в 10 минут 8 вечера по времени Зеленограда, в тот самый момент, когда мы, наконец, дотащили свои измученные тушки до бассейна и, кое-как раздевшись, попадали на лежаки. Не знаю, как другие, а я боялась зажмуриться, ибо перед внутренним взором начинали мелькать фрагменты того пятидневного безумия, которое я скромненько называл словом «тренировки». Видимо, поэтому среагировала на резкое изменение ритма дыхания любимого мужчины, прикипела взглядом к его лицу и мгновенно забыла об усталости. Следующие минуты полторы я следила за его мимикой и, кажется, даже не дышала. А когда он дослушал сообщение и открыл глаза, приподнялась на локте и вопросительно мотнула головой. «Константин Германович, как я понял, уже обретается где-то рядом с флагманом первого ударного, и интересуется, не могли бы мы прибыть на борт Святогора хотя бы без четверти 9, отрывисто сообщил он. «Мы», — переспросила Забава, как обычно, услышав в интонациях Логачева куда больше, чем я. Он утвердительно кивнул. «Да, ему нужны сполохи в полном составе, и почему-то на шелесте. Как я понимаю, форма одежды парадная», — хмуро поинтересовалась я, сообразив, что очередное награждение, как и предупреждала Анна Николаевна, добралось до нас само. «Угу», — буркнул он, устало потер лицо ладонями и заставил себя сесть. «Ладно, дуйте собираться, а я оповещу остальных».